Глава 12. Бой за медбиохим. «Вашу мать! Перекрыть проход! Держать строй!» — кричал Саша, отбрасывая в сторону очередного зараженного с проткнутым горлом. «Палыч, закрывай дверь, к черту, их слишком много!» «Заклинило! Сломалась створка при взрыве!» — тут же отозвался стрелок, подскочивший к панели управления. Григорий, который должен был помогать с дверьми, погиб при подрыве самоубийцы. Непонятно откуда, но зараженные знали, что люди идут. По крайней мере, объяснить происходящее по-другому было нельзя. Весь стройный план трещал по швам. «Щиты вперед! Перекрыть проход! Не жалеть стрел и патронов!» — командовал Александр, не забывая отстреливать самых юрких из тварей. «Пустим их во внутренние помещения и уже не отобьемся! Держать строй!» Бойцы, несмотря на небольшой опыт, держались. Все же те минимальные навыки, что привил им Ли Кен, оказались предельно полезны. Где еще взять мастера мертвых боевых искусств, не входящих в нормальную строевую подготовку, как не у китайцев? Под шаг, удар копьями, щиты поднимаются над головами, образуя черепаху, но лезвия топоров и штыков не позволяют противнику пробежать по ним. Стрелки, видя картину сверху, контролируют проход. Десятки стрел уже улетели за границы темноты, метя в фиолетовые глаза. И, судя по характерному свистящему реву, некоторые даже попали. Хотя оценить эффективность такого шага пока было нереально. Бой длился всего несколько секунд, но бойцам уже приходилось шагать по трупам. «Взяли!» — крикнул кто-то из солдат первой линии. Они в самом деле встали у двери, полностью перегородив проход и оставляя только щель сверху, в которую безостановочно летели стрелы и арбалетные болты. Фонари передних осветили коридор, выхватывая из темноты силуэты зараженных, и стрелки спокойно расстреливали самых опасных, отгоняя остальных. «Держим! Лучники поверху!» – командовал Саша, перебираясь поближе к проходу. Эхолокатор сходил с ума от множества сигналов, так что выцепить отдельные контуры или изменения – было практически невозможно, сплошная цветовая свистопляска. «Враг по центру!» — крикнула чуть, и Александр понял, что она не стала бы просто так уточнять. «Ну-ка, братцы, разойдись!» — сказал истребитель, проталкиваясь к первым рядам и заряжая в дробовик магазин с проникающими взрывными боеприпасами. И как раз вовремя. От удара по щитам первые ряды буквально смело. Немаленьких зооморфов разметало по сторонам, будто они были пушинки. «В сторону!» Противника еще не было видно за повалившимися бойцами, но уже этого оказалось достаточно, чтобы оценить силу врага. А в следующую секунду из прохода появилась здоровенная когтистая лапища, едва не зацепившая Сашу. Он выстрелил на рефлексах, не особенно соображая, что происходит. Взрыв отбросил его, повалив на спину, и в свете вспышки Александр сумел рассмотреть тварь. «Твою мать!» – вырвалось у Старкапа, когда он понял, что зараженный прикрывается небольшим черным щитом. От овала уже откололся кусок в том месте, где было попадание. Вот только само чудище осталось в полном порядке. Кроме того, в горящих фиолетовых глазах зомби Александр увидел понимание. Кажется, он стал кандидатом на убийство номер один. «Защитить командира!» — крикнул Бобер. «Огонь!» «Отставить! Не тратить боеприпасы!» — приказал Саша, вскакивая с пола. «Отсекайте остальных, а этого оставьте мне! Везет же на всяких уродов! То императора завалить пришлось, то...» От последних слов бронированный вздрогнул и сощурился, группируясь. Кажется, это имя было не пустым звуком, даже для сидящих в подземной лаборатории. Ну и пусть, зато теперь другим мешаться не будет. Осталась самая малость – придумать, как это существо завалить. Явно же не просто так оно вымахало. Рассуждая, Александр не забывал уклоняться от ударов. Противник был непрост. Уже спустя пару секунд он оставил попытки достать его рывками и теперь методично оттеснял наверх. Вот только вряд ли тому приходилось сталкиваться с орками. И уж точно больше не придется. Пропуская очередной удар пробойника над головой, Саша выстрелил в переднюю ногу, и враг не успел убрать ее с линии. Бронированный взревел, падая на одно колено. Впрочем, расстояние было столь небольшое, что Александру и самому досталось. Саше понадобилось несколько секунд, чтобы барабанные перепонки пришли в себя от взрыва. И этих мгновений противнику хватило бы, чтобы добить контуженного бойца. Вот только напарники не выполнили приказ. С диким криком, достойным валькирии, Кэт ударила тварь в основание черепа своим узким топором. Треск разбиваемой брони был почти не слышен за воем зараженного, но значительных последствий это не возымело. Враг крутанулся на одном колене, вырывая из рук девушки оружие и отправляя ее саму в полет на несколько метров. Времени, на которое он отвлекся от Александра, истребителю как раз хватило, чтобы прицелиться и выстрелить во второй раз. Пуля зашла под мышку и разорвалась как раз в момент, когда тварь опускала руку. Кровавые ошметки разлетелись во все стороны, оставляя следы на стенах и потолке. Нечеловеческий крик разрезал воздух, давя на барабанные перепонки, лишая слуха и зрения. Понадеявшись было на скорую смерть твари, Саша понял, что даже в таком состоянии она страшнее любого младшего зараженного. Стоило кровавой пелене спасть из глаз, как перед Александром вновь предстало чудовище. Из развороченного плеча хлестала серо-бурая кровь. Большая часть грудной клетки была исковеркана. Черная броня вспучилась буграми. Но все равно зомби был жив и стремительно сокращал дистанцию. Немешко истребитель выстрелил еще раз, надеясь, что уж этот точно будет последним. Не вышло. Хромающий зомби не мог уклониться от пули, несущейся прямо в сердце. Но каким-то чудом, предугадав цель, выставил перед собой пробойник. Черное лезвие разлетелось с мириадами осколков, местами превращаясь в пыль, но сама тварь выжила. Зажатому у стены Александру пришлось принять очередной удар когтей на жесткий блок. Стрелять взрывчаткой вплотную, подписать себе смертный приговор. Выщербленный штык с жутким скрежетом погнулся, а потом и вовсе сломался, не выдержав давления. Кристалл показывал предполагаемые комбинации против врага. Саша и сам прекрасно видел, насколько ограничены сейчас возможности твари. С одной рукой особо не помашешь, да и на одной ноге не ускачешь далеко. Тварь приблизилась почти вплотную, налегая всем телом, а затем ударила. В последние доли секунды Саша понял, что происходит, но предотвратить уже не мог. Они совсем забыли про зубы. Зараженный впился своей пастью в шею Александра, и бронированный воротник, состоящий из 200 слоев кевлара, начал предательски лопаться. Вариантов не было. В интерфейсе уже мигали значки усиления и замедления времени. Ассистент активировал их автоматически, решив, что носитель находится в опасности. Вот только сила подходила к концу. А учитывая, что он и так на пределе, стоит действию кончиться, как противник скомкает его, словно лист фольги. Александр уже мысленно попрощался со всеми родственниками и товарищами, когда тварь взревела и обмякла. С трудом столкнув с себя труп, истребитель заметил тонкое металлическое лезвие, торчащее из глаза зараженного. С противоположной стороны от тела стояла хищно улыбающаяся Катя. Лицо акробатки украшал здоровенный кровоподтек. Скула и губа была разбиты и уже наливались сине-зеленым цветом. Но все равно она была довольна собой и окружающим миром. В обеих ладонях Кэт держала по длинному металлическому клину с заточенными до блеска концами. «Как?» – проговорил Саша, хватая ртом воздух после ударов исполина. «Как тебе это удалось? Броня же под выстрелами только трескалась». «Просто вбила в то же место, где уже была дыра от топора», – спокойно проговорила девушка. Будто в произошедшем и в самом деле не было ничего необычного. «Черт!» – Александр попробовал набрать полные легкие воздуха и тут понял, что, скорее всего, несколько ребер у него сломано. В горячке поединка было как-то не до того. Впрочем, бой еще толком даже не начинался. Понимая, что капитану некогда, бойцы справлялись собственными силами и даже продвинулись до середины коридора, отделяющего герметичную дверь от выхода с проходной. «Как ты?» – участливо спросила Градова, подходя ближе. «Нормально. О себе бы лучше побеспокоилась», — отмахнулся Александр, но протянутую руку принял. «Чуть. Как у нас ситуация? Чудило». Оглянувшись, он увидел, что разведчица сидит с зажатыми ладонями ушами. Между пальцами текла кровь. «Твою мать! Где палач?» «На переднем плане», — тут же ответила Кэт. «Хорошо», — кивнул Саша, решая, что делать дальше. «Отведи чуть в лазарет, она нам нужна». «Бобер, ты где?» «Здесь, товарищ Таркап», — отозвался из толпы орков сержант. «Блин, держите строй и не давайте этим тварям прорваться наружу». Истребитель смотрел на то, как Катя отводит чуть в сторону. «Значит, из его помощников осталось и двое. Да пять десятков. Черт, нет, уже не пять. Вон сколько раненых лежит по сторонам. Да и убитых немало. Кажется, этот штурм обошелся им дороже, чем он рассчитывал. Заняты были все бойцы без исключения. Даже тела оттащить оказалось некому». «Эй, господа, товарищи ученые, а ну идите сюда, мать вашу!» Попрятавшиеся по своим комнатам люди спешно скрывались, хотя еще несколько секунд назад с интересом наблюдали за происходящим. «Если вы мне сейчас не поможете с ранеными, то их смерти будут на вашей совести. А если мы выживем, а вы нам не поможете, то я лично поставлю вас к стенке за трусость». Страх перед человеком, только что убившим черного бронированного гиганта, оказался сильнее, чем страх перед зараженными. По одному, по двое, люди, привыкшие прятаться от опасности, выбирались из своих конур и спускались вниз. Позорно, что пока одни сражаются, другие говорят, что это не их дело, что кто-то им чего-то должен, просто потому, что этот человек родился. Отвлекаясь, чтобы посмотреть за полем боя, Саша оказывал первую помощь. Он прекрасно понимал, что соваться сейчас туда значит поломать строй, который парни и девчата держат с таким трудом. Только благодаря совместной работе и боевому единству они были в состоянии продержаться так долго против зараженных, каждый из которых был сильнее, быстрее и выносливее обычного человека. Но, к счастью, не слаженнее. Наложив жгут очередному страдальцу, Александр взял его на руки. Орк был достаточно крупного телосложения, и вряд ли доктора смогут его быстро донести. Тем паче не хотелось отставать от Кэт, которая делала уже пятую ходку. Подумать только, опять раненые, да еще больше десятка. А попалась им всего одна бронированная тварь. Остальные были вполне обычными. Да еще и направление атаки только одно. Узкий коридор, не позволяющий зомби атаковать со всех сторон. Бойцы справлялись. И оставив на них основную работу, он перетаскивал раненых наверх. В медицинской части Александр с удивлением увидел Мельникову, которая быстрыми, уверенными стежками зашивала промытую рану. Старший научный сотрудник не обращала на него никакого внимания, занимаясь очередным раненым. Ну, так Саша и не напрашивался. Обойдя операционный стол, он положил ношу рядом с остальными и готов был уже уйти, когда чудило подозвала его знаками. «Как ты, сестренка?» – спросил Александр, но та помотала головой. «Не слышит». Потом показала на вздувшееся горло. «Значит, либо осколком задело, либо еще какая хня. Все в порядке, поправляйся, ребята держатся». Вместо ответа девушка схватила его за руку и показала на ухо, а потом вниз. «Не понимаю, что ты хочешь сказать?» – честно признался Саша. Чуть снова показала на уши, потом на открытый рот и помотала головой из стороны в сторону. Александр нахмурился и пожал плечами. Несмотря на то, что она была практически без сил, чудило сделало еще одну попытку, и до него донеслось шипение из горла разведчицы. «Говорить? Приказы? Постой, песня?» На этот раз она энергично закивала и еще раз показала вниз. «Ты слышишь снизу песню? Твою мать, контролер! Ах ты ж!» Александр с места сорвался на бег, но когда уже вылетел в коридор, понял, что опоздал. Толпа зараженных вырывалась из прохода и растекалась по стенам и даже по потолкам. Показывая невероятные чудеса цепкости и проворства, зомби прыгали по комплексу. Скорость их распространения подходила больше тараканам, чем млекопитающим. Но, к счастью, эти особи не были столь живучи и бронированы. «Всем закрыться в своих комнатах!» — гаркнул во всю мощь невосстановившихся легких Саша. «Кэт, держи оборону у госпиталя, я займусь беглецами!» Прорвавшиеся твари были на удивление юркими и быстрыми, но, к счастью, почти не обладали защитой, и хватало одного точного попадания в голову, чтобы они откинули копыта. Заняв устойчивое положение, Саша расстреливал дальних, стараясь загнать их на этажи. С прорыва прошло больше минуты, а зараженные все продолжали вырываться наружу. После первого магазина он с матом перестал считать патроны. Слишком уж много их кружило по периметру, нужно было искать выход из ситуации. Посмотрев вниз, он увидел, что легко раненые, оставленные у выхода, смогли отступить к техническому туннелю и забаррикадироваться. Зомби и так не горели желанием лезть на них, разбегаясь в стороны. Так что за этих бойцов можно было не беспокоиться. В отличие от сражающихся в спуске за герметичной дверью. Оттуда все так же раздавались мерные крики. Судя по всему, бойцы каким-то чудом держались, хотя перекрыть ход явно были не в состоянии. Кэт удерживала подступы к импровизированному госпиталю. Профессора заперлись в своих комнатах с достаточно крепкими преградами. Конечно, целенаправленного удара когтями они не выдержат, но пока у зараженных вроде не было желания вскрывать двери. «Кэт, я почти пуст. Держи лазарет, я вниз». «А как же дробовик?» «Он для особых случаев. Да и осталось всего 4 патрона. Сможешь?» «Так точно. Отступлю внутрь». «Лады», — кивнул Александр, больше не обращая внимания на мелких тварей. «Где-то внизу должен быть контролер. А раз так, то достаточно добраться до него и прикончить, чтобы все это безобразие закончилось». Орудуя подобранным с пола колом, как копьем, и убивая всех подвернувшихся под руку тварей, Саша быстро сбежал по лестнице. Бойцы, даже раненые, показали себя молодцами. Оружие не оставляли, и позиции собирались держать до последнего. Но, увы, не в этой жизни. Подскочив к проходу, он прикончил 2 тварей и отбросил 3-ю в сторону. «За мной!» – скомандовал истребитель, пробегая мимо служебного туннеля. «Вперед!» «Есть!» – откликнулись бойцы, воодушевленные его примером. «Простите, ребята, сегодня отсидеться не удастся». Ощетинившись копьями и палками, они выстроились в 3 шеренги и начали прорываться к своим. Выскакивающие с дикими воплями из темного коридора твари вызывали у солдат чувство страха и неуверенности, и только идущий впереди Старкап не позволял им дрогнуть. «Палыч, Бобер, живы!» — крикнул в темноту Саша. Не снижая скорости, он нагнулся за брошенным факелом и вновь поджег пропитанную маслом тряпку. Огонь неохотно вспыхнул и тут же потух. По всей видимости, в помещении работала какая-то система пожаротушения, хотя кислорода вроде хватало. «Мы здесь, командир!» — откликнулся Бобер далеко впереди. «Держать строй! Мы идем!» Небольшими шагами они преодолели 20 метров коридора, накрытого мглой, разя пробегающих тварей почти наугад. Неудивительно, что столько их прорывалось через блокаду. Спустя еще 20 метров они смогли добраться до самой проходной. Несколько поломанных турникетов, рамки досмотра. Все это Александр едва сумел рассмотреть, ориентируясь больше по своему эхолокатору, чем доверяя зрению. Именно здесь должен был занять оборону Палыч. Место достаточно узкое, чтобы его можно было оборонять. Проход и выход только один. Вот только и здесь бойцов не нашлось. Да еще и этот чертов туман, в котором не горят даже спички. «Павел, ты где, мля?» — крикнул Александр, пригвоздив очередного зомби к полу. Ответа не последовало. «Что за чертовщина тут творится?» «Держать строй! Кто видит дальше своего носа? Есть такие?» Вопрос повис в зловещей тишине. «Да, таким макаром много они не навоюют». «Возвращайтесь на позиции, дальше я сам», — решил не подвергать лишнему риску бойцов Саша. «Есть», — откликнулся ближайший из солдат. Но даже у него голос казался бесконечно далеким. «Газ, тот самый, усыпляющий, который они собирались использовать», — запоздало понял Саша. Его организм еще как-то боролся с последствиями отравления. Да и Бобров. «Сержант, ты меня слышишь?» «Так точно», — ответил Бобр. Звук глушился темными частицами, но истребитель смог вычислить положение и за один рывок сумел оказаться рядом с военным. Их было несколько, тех, кто остался стоять. Остальные лежали так же, как пришли. Строем. «Бобер, чего не доложил, что тут такая подстава?» – возмущенно спросил Александр. Стало понятно, почему зомби проскакивают мимо. Их просто некому было остановить. Впрочем, и бежали они только поверху, а значит, там было больше чистого воздуха. Схватив двоих бойцов за эвакуационные лямки, Саша потащил их к тусклому пятну света. Единственному выходу из этого царства мрака. Подранки уже выбрались из тумана. Из 30 человек на ногах уверенно стояло только шестеро. Обматерив себя за непредусмотрительность, Александр приказал держать круговую оборону и, скинув первых сонь, отправился за следующими. Отличить спящих от погибших было довольно легко. Они дышали, и этого слабого звука ему хватало, чтобы вычленить их в темноте. После нескольких ходок к Саше присоединился сержант. Вдвоем они перетаскали из коридора почти всех, больше 40 человек. Остались в результате только безвозвратные. Но главное, что стало понятно, спуститься туда строем они не могут, нужно идти другим путем. «Приведите их в чувство и перебейте тех, которые прорываются через черную завесу. По всей видимости, они тоже газ не любят», — сказал истребитель, более-менее стоящему на ногах Боброву. «Организуйте оборону. Соберите всех у госпиталя, если не сможете быстро расправиться с тварями. Вопросы?» «Никак нет, товарищ Старкап», — чуть помедлив ответил военный. Было видно, что ему нехорошо. Ну да что поделать. Похлопав по плечу шатающегося солдата, Александр взбежал по лестнице и, предварительно постучав, вошел в медицинский пункт. «Елизавета, этот ваш газ, черный, он же тяжелее воздуха». «Черный? Вы проснотворная?» – удивленно спросила врач, отдыхавшая после операции. «Да, а откуда вы знаете?» «Он заполняет весь первый этаж. Зараженные проходят по потолку и стенам. Но это не важно. Где костюм химической защиты?» «Второй шкафчик слева», – кивнула женщина, настоящие у стены металлические стеллажи. Боря, лежащий у ее ног, выжидающе посмотрел на Александра. Но брать с собой бесполезное животное тот не хотел. «Сколько по времени газ выходит из организма?» – продолжал расспросы Старкап, облачаясь в оранжевый безразмерный комбинезон. 2-3 часа. Вполне достаточно, чтобы схватить всех сбежавших животных». «Или перебить всех наших», – оборвал ее рассуждение Александр и надел шлем. Количество звуков тут же уменьшилось в разы. Даже думать о том, чтобы в таком положении спускаться в полную темноту, где не горят факелы, было самоубийством. «Да что ты будешь делать? Фонари здесь есть? Какое-нибудь осветительное оборудование, кроме этих ваших деревьев?» «Вы вполне можете использовать ягоды отдельно», – пожала плечами Елизавета. «Строго говоря, это вообще не плоды, опухоли, населенные симбиотическими люминесцентными бактериями». «И сколько они продержатся в газе?» «Около 7 часов. Будут постепенно гаснуть, но...» «Мне хватит», — кивнул Саша, осматриваясь по сторонам. Найдя прозрачное пластиковое ведро непонятного предназначения, он схватил его и выскочил наружу. Медлить нельзя было ни секунды. Количество прорвавшихся тварей хоть и сократилось из-за кордона, но то и дело умудрялся избежать смерти от копий и гарпунов новой зомби. Осмотрев дерево, истребитель быстро поднялся наверх. По дороге, мимоходом, прикончил копьем, подобранным внизу, двух тварей, не сумевших спрятаться. Те немногие зараженные, которые осмеливались пересечь ему дорогу, либо тут же ретировались, либо умирали за считанные секунды. Но таких слабаков Саша давно уже не воспринимал как противников. Отработанная совместно с Кристалл тактика рукопашного боя отлично дополнила богатые знания и навыки, вбитые в него во время учебы в ВВУ. На самом верхнем этаже споры свисали с потолка большими гроздями, и ему не составило труда набрать полное ведро всего за минуту. Несколько ягод лопнуло под давлением остальных, и их свечение начало быстро меркнуть. Однако оставшегося света было более чем достаточно. Вооружившись живым фонарем и копьем, Александр спустился в темноту усыпляющего газа.